Глава 22. Сон? Какой сон? Он сбежал, роняя тапки. Сначала я долго ворочалась на жесткой кровати, даже не рассматривая обстановку домика. Устав от собственных метаний, вскочила и заходила по комнате. Но духота и нервозность выгнали меня на свежий воздух. Пустынная деревенька встретила меня тишиной. Лишь где-то там вдалеке слышался щебет птиц и смех женщин. Уселась на мягкую траву в тени домика и решила немного помедитировать, как учил Марилос, чтобы вернуть мысли и бурлящую магию в нужное русло. «Я верю Йорану», — бормотала под нос и глубоко дышала. «Он порядочный мужчина». «А куда Рили подевалась?» Услышала я голоса двух женщин. Они вышли из бунгало вождя в нескольких метрах от меня. «Так Йоран же приплыл!» Хихикнула вторая, и они очень красноречиво хмыкнули. Мне их хмык не понравился. Я вскочила с насиженного места и понеслась в ту сторону, куда уходила полчаса назад эта парочка. Протоптанная тропинка привела меня к небольшой, скрытой от глаз бухте, очень красивой, с водопадом и небольшим озером. Вокруг все утопало в зелени. Прекрасное место для уединения любовников. Осторожно переступая через лежащие лианы, остановилась у большого валуна. Рили нашлась чуть ниже, у кромки воды. Она сидела на траве, положив голову на согнутую коленку. Йорна поблизости не было. Обругала себя в дурости и чрезмерной ревности и развернулась, чтобы удалиться незамеченной. Только вот под ноги попались сухие ветки, и на их хруст девушка, встрепенувшись, обернулась в мою сторону. «Привет! Прости, что помешала, уже ухожу». Не стала тушеваться и постаралась улыбнуться. «У вас тут очень красиво». «Если ты ищешь Йорана, он ушел к Селивару», — грубовато ответила Рили. «Да, они вроде с эльфами остров осматривают», — махнула я, чувствуя себя еще глупее. Ведь они и вправду собирались прогуляться по поселению вождя. Все-таки ревнивая женщина — глупая женщина. «Можешь не переживать, бегать за ним не стану», — бросила в спину брюнетка. «Мудрое решение», — усмехнулась я и удалилась из заповедного места. С чувством выполненного долга завалилась в постель и благополучно проспала до самого заката. Меня разбудил Йоран. Пробрался в кровать и сжал в ручищах, слегка понижая градус комнаты. «Привет!» — промурлыкала я сонно, поворачиваясь к нему лицом. «Нагулялись?» «Привет! Угу!» Он поймал губы и поцеловал. «Ужинать пойдем?» «Конечно, я ужасно голодная», — погладила по могучим плечам, улыбаясь. Демон рыкнул, перевернул на спину и вклинился между ног, нависнув надо мной на вытянутых руках. Он долго и жадно разглядывал меня и, склонившись, смял губы в поцелуе. Обвила его руками, ерзая под ним. «Ты прав, как всегда, Мар, но не сегодня». Услышали мы голос короля. «Завтра утром слетаем. Думаю, Кати захочет посмотреть главный остров». Йоран с шумом прервал наш многообещающий поцелуй и перекатился с меня. Я прижимала руки к груди и, зажмурившись, дышала. Аринель с Марилосом спокойненько зашли в дом и шебуршали за тонкой стенкой. Один из них заглянул к нам и уставился на смятую постель. «Я не поняла. Вы что, будете тут жить?» Приподнялась на локтях и посмотрела на Марилоса. «Да, «Нам выделили совместный домик», — ответил эльф. После разговора с Рилли я, конечно же, обследовала новое жилище. И комнат было всего две. Одна большая комната, совмещенная с кухней. Никаких излишеств. Небольшая вытянутая тахта установлена возле стенки. На ней матрасы для мягкости, местный диван. По бокам два шкафа, один с посудой, второй для одежды. На кухне висячий холодильник небольшой и две тумбочки между плитой. Круглый столик на четверых и стулья. И вот одна единственная спальня с низкой и жесткой кроватью. Ах да, и общий санузел. Все, больше нет комнат и лежачих мест. «Где там мой псевдоопекун? Это же скандал!» Возмутилась я и пихнула засмеявшегося Йорана в плечо. «Пойдем, разберемся с этим после ужина». Веселился демон, он с легкостью притянул меня и поволок к выходу. Ужин прошел в теплой дружеской атмосфере. У островитян были свои ритуалы, свой быт, и перекос шел в обратную сторону. То есть мужчин меньше, чем женщин. Соответственно, многоженство активно практикуется. Точнее, нет. Активно практикуется ЖМЖ. Про женитьбу речи нет. Из всех, с кем меня за этот вечер познакомили, только 4 семейные пары. Остальные спокойно жили и без штампа в паспорте, то бишь ритуала. Рядом с вождем сидели те две девушки, которые нас встречали. Я так поняла его пассии. Рилли же сидела дальше всех и бросала грустные взгляды на моего демона. Мне даже жалко ее стало. Вот так. Ждешь по полгода любимого, а он с ушастой выскочкой приезжает. И прости-прощай, дорогая. «А у Рилли есть родные?» Тихо спросила у Йорана, в очередной раз поймав взгляд девушки. Демон прищурился и просверлил меня убийственным взглядом. «Просто ответь!» «Есть Сильвар и ее брат», — рыкнул Йоран. «Оставь эту тему. Все кончено. Она умная женщина». «Ладно». Погладила по бицепсу моего капитана и переключилась на разговоры эльфов. После ужина были танцы под местные музыкальные инструменты, а потом задушевные разговоры у костра. Я честно старалась не заснуть и поднять вопрос о нашей жилплощади. Правда, все же уснула под боком у Йорана. Ранним утром проснулась от того, что мне слишком жарко и слишком много конечностей. Разлепила сонные веки и уставилась в расслабленное лицо Аринеля сладкоспящего. «Вот тебе и доброе утро!» Замерла на секунду, проверяя целостность своей тушки. Мало ли, вдруг уже снасильничали втихаря. Шучу, конечно. Со спины меня обнимал явно Марилос и дышал в затылок, разгоняя мурашки. «Интересно, а где Йоран? И как они пришли к решению спать втроем?» Я заерзала, пытаясь скинуть наглые руки эльфов. От этого проснулись оба. «Доброе утро», — прошептал Аринель красивый и улыбнулся. «Ты очень странный опекун. Даже разозлиться на него не получается. Лучше отвернусь, иначе сама расцелую». Перевернулась на другой бок. А тут второй красавчик. «Привет!» Расплылся в улыбке тень правителя и сам потянулся к губам. Марилос оставил легкий поцелуй и аккуратно выбрался из постели. Я проводила его удаляющуюся спину и снова повернулась к королю. Аринель продолжал лежать на боку и рассматривал меня. «Какой-то очень резкий скачок от разговоров к совместной ночевке». «Мы весь путь спали в одной комнате», — признался эльф, вызвав недоумение. «Наши комнаты. Это одна цельная капитанская каюта. Ее разделил Велитар, ради моей дочери. И стенка между нами — обычная перегородка из фанеры». «Оригинально», — хмыкнула я, припомнив, что изначально комната за стенкой принадлежала Йорану. «Пойдешь со мной навстречу к губернатору?» Перевел тему Аринель хитрый, а его шаловливые руки притянули меня к себе. «Пойду, конечно. Хочется уже рассмотреть достопримечательности островов, раз мы здесь». Обняла его за шею. «Тогда нам лучше поспешить». Выдохнул король и поцеловал в губы, зарываясь в мои волосы. Мы долго и со смаком целовались, пока нас не прервал Марилос. Зашел к нам очень не вовремя. Меня тут почти раздели, а Ринель со стоном оторвался от моих губ и нехотя поднялся. «Любишь ты испортить утро?» Шикнул он на побратима и вывел из комнаты, дабы не смущать одну зацелованную эльфийку. Я быстро привела себя в порядок, искупалась, переоделась в легкий сарафан нежно-фиалкового цвета и белыми цветочками. Волосы только с боков заколола, оставляя их распущенными, и вышла к завтраку. Йоран стоял у плиты и что-то жарил на сковороде. Подошла к нему и обняла со спины, целуя между лопатками. «Привет, Катрина!» С хрипотцой рыкнул демон. «У вас в семье все кулинары?» Хмыкнула я, помня, что в прошлом док был коком на корабле. «Не все, но что-то да моем». Усмехнулся Йоран и, переставив сковороду подальше от плиты, развернулся. Мужчина быстро подхватил меня на руки и тут же поцеловал в губы, шепча, что соскучился по мне за ночь. Я тоже была рада его видеть, обнимала крепче и ерзала. С недавних пор поцелуев мне уже мало. Йоран тоже сдерживается из последних сил. Очень тяжело ему отпускать меня после таких жарких поцелуев. Я вывернулась из его рук и предложила накрыть на стол. Эльфы уже сидели на веранде, пили охлажденный чай и строили планы. После сытного завтрака нам выдали торусов, и мы целой делегацией полетели на главный остров. Погода стояла прекрасная, а виды, открывающиеся с высоты птичьего полета, просто незабываемые. Главный остров не так сильно утопал в растениях и напоминал столицу Авила Гарден. Есть зеленые зоны, но инфраструктуры построено слишком много для небольшого клочка земли. По этому поводу сильно сокрушались Аринель с Марилосом. Эльфы, что с них взять? Вилла губернатора занимала огромный участок территории и выделялась среди остальных небольших бунгало и двухэтажных коттеджей. Она была расположена полукругом. С двух сторон к парадному входу вела белоснежная каменная кладка, а в середине находился искусственный пруд с водопадом из красных камней. Деревьев не так много, несколько беседок, укрытых лианами. Сразу видно — губернатор не эльф. Нас встречала экономка. Увидев Сильвара и трех эльфов, очень удивилась и соврала, что начальства нет дома. Но вождь грозно приказал экономке доложить губернатору о прибытии короля Аринеля Справедливого. Женщина, побледнев, сбежала выполнять наказ. «Вот это сила голоса!» — хихикнула я, разглядывая светлый холл, в который нас запустил сам Сильвар. Сразу из холла начиналась широкая лестница и разветвлялась в две стороны. У Аринеля немного испортилось настроение от увиденного и то, что не оказали должного почтения. Он вообще слишком сильно парится по мелочам. Я оставила Йорана, всю дорогу с ним летела и подошла к моему нервному королю. «Добро пожаловать на безымянные острова, Ари. Мар, рада тебя видеть». Услышала я ласковый женский голос и, повернувшись, обалдела уставилась на обладателя очаровательного голоса.